Глава 27. В конце ноября Тору получил от Кейко письмо, к которому было приложено великолепно оформленное, отпечатанное по-английски приглашение. В письме было написано следующее. «Приближается Рождество. На рождественский вечер, как правило, у всех свои планы, поэтому у себя я устраиваю прием раньше, до декабря. До сих пор я всегда приглашала вашего отца, но, думаю, теперь в силу его возраста это приглашение будет ему в тягость, поэтому мне хотелось бы, чтобы пришли вы. Прошу вас, однако, сохранить в тайне от отца и свое посещение, и то, что приглашение адресовано вам. Не хочу скрывать, что после случившегося в сентябре я не могу приглашать вашего отца вместе с другими гостями. Вы, очевидно, решите, что это жестоко по отношению к давнему другу. Однако в нашем обществе в тайне каждый волен делать что угодно, но когда это становится явным, официально нам приходится воздерживаться от общения с таким человеком. Приглашая вас, я преследую цель в дальнейшем поддерживать знакомство с вашей семьей через вас, поэтому буду рада, если вы примете мое приглашение. На прием приглашены семьи послов разных стран, многие с дочерьми, с японской стороны министр иностранных дел с супругой, президент Федерации экономических организаций с супругой, а также прелестные девушки, поэтому приходите один. На приглашении написано, что мужчин просят прийти в смокинге. Не сочтите за труд по возможности скорее дать ответ, будете ли вы на приеме. Открытку для ответа отправляю тем же письмом. Кейко Хисамацу, господину Тору Хонде. Возможно, письмо могло показаться излишне властным и невежливым, но растерянность Кейко по поводу того, что произошло в сентябре с Хондой, позабавила Тору. Кейко, которая так гордилась своим презрением к принятым нормам морали, до дрожи напугали скандальные слухи. Это читалось между строк. Но тут что-то нечисто. Тору включил свою обычную бдительность. Так бояться скандала и звать меня. Может быть, Кейко, которая всегда была на стороне отца, собирается сделать из меня посмешище. Может быть, это просто расчет? Представить меня этому скопищу чванливых гостей, как сына Сигекуни Хонды, ошеломить гостей, и в результате их презрение прольется не на отца, а на меня. Да, точно, так оно и есть. Подобное подозрение, напротив, пробудили у Тору желание ответить на вызов. Он отправится туда, как сын человека, известного благодаря скандалу. Конечно, никто об этом не упомянет, но сам он будет сиять, как сын, которого не смущает дурная слава отца. Тору часто представлял, как он, которого с его тонкой уязвимой душой эти слухи терзают, словно грязные крысы, мертвую голову. Бледная поэтическая натура с красивой печальной улыбкой молча ходит среди гостей. Презрение стариков и чинимые ими препятствия все сильнее станут привлекать к Тору внимание молодых женщин. Расчеты Кейко не оправдаются. У Тору не было смокинга, поэтому он спешно сделал заказ и с нетерпением ждал, пока он будет готов. 19 числа, когда смокинг принесли, он тут же надел его и отправился показаться Кинуэ. «Тебе очень идет. Ты просто великолепен. Как было бы хорошо отправиться вместе с тобой на бал. Но ты меня простишь. Я себя плохо чувствую и не могу пойти. Мне действительно плохо. Поэтому ты пришел хотя бы показаться мне в новом смокинге. Какой ты добрый! Я очень люблю тебя!» Киноэ с ее отменным здоровьем, переселившись в Токио, стала мало двигаться, но ела прекрасно, поэтому за полгода растолстела до неузнаваемости и лишний раз не могла пошевельнуться. Избыточный вес, малоподвижность создавали ощущение болезни. Она постоянно пила лекарства, улучшающие пищеварение, и, состоявшая на веранде кушетки, наблюдала сквозь листья за синим небом, которое вдруг может потерять. У нее появилась привычка повторять: «В таком состоянии я долго не протяну». И служанкам, которым Тору строго запретил смеяться в присутствии Киноэ, это стоило большого труда. Тору всегда восхищала находчивость Киноэ. Она умела предвосхитить навязанные ей условия, извлечь из них максимальную для себя выгоду, сохранить авторитет собственной, так сказать, красоты и сплести некую трагическую ситуацию. Увидев Тору в смокинге, она тут же поняла, что он ее с собой не возьмет, и использовала подходящую для этой ситуации собственную так называемую болезнь. Тору иногда думал, что ему следует научиться так же упорно защищать свою непомерную гордость. В жизни Тору Киноэ вдруг незаметно стала его учителем. «Повернись. Очень хорошо пошито. Эта линия от шеи к плечам просто изумительна. Что ты не наденешь, тебе все к лицу, так же, как и мне. Завтра вечером забудь, что я не смогла пойти с тобой, и повеселись в волю, но в самый приятный момент хоть на минутку вспомни обо мне, как я тут лежу, больная». И когда Тору собрался уходить, добавила: «Ах, подожди, странно, что у тебя в петличке нет цветка. Будь я здорова, я бы сама для тебя его сорвала, но не могу встать, так что, девушка, прошу тебя, вон та зимняя роза подойдет, сорви ее и принеси сюда». И Киноэ собственноручно взялась продеть в петличку смокинга распускавшийся бутон небольшой темно-алой розы. Изгибая слабые непослушные пальцы, она просунула стебель розы в петличку и легонько похлопала по сверкающим атласным отворотам. «Готово. Остановись в саду и еще раз покажись мне». Располневшая Киноэ говорила теперь, задыхаясь. На следующий день к назначенному часу Тору на мустанге, ориентируясь по карте, подъехал к усадьбе Кейко в Адзабу и остановился на большой засыпанной гравием площадке перед домом. Других машин еще не было. Тору поразил старинный вид усадьбы. Здесь он оказался впервые. Прожекторы, спрятанные под деревьями, освещали выгнутый дугой фасад дома, построенного в стиле регентства. Но, может быть, из-за вьющегося плюща, чьи листья в ночном свете казались совсем черными, дом производил мрачное впечатление. Его встретил официант в белых перчатках, провел через круглые формы вестибюль с высоким потолком и предложил присесть на стул в стиле Людовика XV, который стоял рядом с другим, таким же в гостиной, выдержанной в блистательном стиле Момояма. Тору со стыдом понял, что из гостей он пришел самым первым. Дом сиял, но в нем стояла глубокая тишина. Угол гостиной занимала огромная рождественская елка, но она оказалась здесь как-то не к месту. Официант, поинтересовавшись, что гость будет пить, удалился, и, оставшись один, Тору стал смотреть на проглядывавшее через старинные окна ночное небо, лиловое от неоновых реклам и уличных фонарей, которые светили где-то там, за деревьями. Раздался звук скользнувшей двери, и появилась Кейко. Парадная одежда, в которой блистала дама в возрасте за 70, лишила Тору дара речи. Вечернее платье с длинным рукавом было сплошь расшито бисером. От груди до подола цвет бисера и узор менялись так, что рябило в глазах. На груди, рядом с золотыми бусинами, зеленый бисер создавал узор павлиньих перьев. На рукавах волны лилового бисера ниже до самого подола узор винного цвета, на подоле снова лиловые волны и золотые облака, а граница каждого из узоров отмечалась золотым бисером. Через чисто белую органди, служившую основой для вышивки, просвечивала серебристая ткань. Трехслойное европейского типа платье было сшито на манер узорчатой парадной накидки хаори. Из-под подола выглядывали носы туфелек из лилового шелка. Гордо поставленную шею обвивал шарф из жоржета изумрудного цвета. Концы его тянулись до пола и сейчас были закинуты за плечи. Прическа тоже была необычной. Концы гладких коротких волос качались у золотых серег, а с высохшего от нескольких пластических операций лица все более высокомерно смотрело собственное лицо, полученное при рождении. Властные глаза и прекрасной формы нос, губы, слегка покрытые для блеска помадой, казалось, что к ним пристала темно-красная кожура, начавших увядать яблок. Лицо с застывшей на нем улыбкой приблизилось. «Извините, я заставила вас ждать», — весело произнесла она, и Тору выговорил. «Какое роскошное платье! Благодарю!» Кейка, как это делают европейские женщины, на мгновение с рассеянным выражением слегка вздернула красивой формы нос. Принесли напитки. По приказанию Кейко официант погасил люстру, и все погрузилось в темноту, освещаемую лишь мигающими огоньками елки. Тору, глядя на огоньки, вспыхивавшие и гаснувшие в зрачках Кейко, на мерцающий бисер вечернего платья, в конце концов почувствовал тревогу и нарушил молчание. «Другие гости что-то запаздывают? Или это я приехал слишком рано?» «Другие гости? Сегодня только один гость. Вы». «Так вы в письме написали неправду?» «Ах, извините, у меня потом сменились планы. Я собираюсь отпраздновать Рождество сегодня вечером только с тобой». Тору встал. Он был рассержен. «Я сейчас же ухожу». «С чего это вдруг?» Кейко, устроившись в кресле, его не удерживала. «Тут видно какой-то заговор или ловушка. Сговорились, наверное, с отцом. Вы уже давно надо мной подшучиваете». Тору снова вспомнил, как он с первой встречи не взлюбил эту тетку. Кейко не сдвинулась с места. «Если бы я сговорилась с господином Хондой, то не стала бы особенно хлопотать. Я пригласила тебя, потому что хочу сегодня вечером поговорить с тобой наедине. Если бы с самого начала речь шла о том, чтобы встретиться вдвоем, ты мог бы и не прийти, поэтому я чуточку солгала. Но ужин будет по-настоящему рождественским. Я в парадном платье, да и ты тоже». «Вы намерены читать мне нравоучения?» Тору раздражало собственное поражение. Он не ушел молча, а слушал, что ему говорят. «Никаких нравоучений не будет. Я собираюсь рассказать тебе такое, за что господин Хонда, узнаю он об этом, меня, наверное, задушит. Это тайна, которую знаем только он и я. Но если ты не хочешь слушать, дело твое». «Что еще за тайна?» «Потерпи, садись сюда». И Кейко с горькой, но изящной улыбкой указала ему на кресло с кое-где вытершимися от старости рисунками ватто. Тотчас появился официант и объявил, что еда подана, затем раздвинул казавшиеся стеной двери и провел их в соседнюю столовую, где был сервирован ужин при свечах. Шаги Кейко сопровождало громкое шуршание ее расшитого бисером вечернего платья, напоминавшего кольчугу. Раздосадованный тем, что надо поддерживать разговор, Тору ел в основном молча, но когда подумал, что умению пользоваться ножом и вилкой его с самого начала обучил Хонда, что его невежество, о котором он и не думал до встречи с Хондой и Кейко, словно для того, чтобы вечно заставлять помнить о нем, было исправлено воспитанием, превращающим человека в игрушку, в нем закипел гнев. В пальцах пожилой женщины, сидевшей по ту сторону внушительных серебряных подсвечников в стиле барокко, словно двигались спицы. От нее исходил покой, а движения были привычны и скрупулезны. Нож и вилка, которыми орудовала Кейко, казалось, были привязаны к ее пальцам, как будто с детских лет ее пальцы росли вместе с этими предметами. Холодная индейка по виду напоминала сухую старческую кожу и была совсем невкусной. Тору подумал еще, что подаваемый к ней гарнир, каштаны, клюквенный соус, которым она была полита, все имеет какой-то кисло-сладкий приторный вкус, и тут Кейко спросила: «Ты знаешь, почему Хондо вдруг пожелал тебя усыновить?» «Этого я не знаю». «Довольно беспечно с твоей стороны». «И ты до сих пор не удосужился узнать?» Тору промолчал. Кейко положила нож с вилкой на тарелку и через пламя свечи указала на грудь его смокинга. «Все очень просто. Дело в том, что у тебя с левой стороны груди есть три родинки». Тору не смог скрыть удивление. До нынешнего момента эти родинки были предметом его тайной гордости. Он считал, что никто не должен их заметить, а оказывается, о них знает даже Кейко. Но он тут же взял себя в руки. «Случается же, что символ твоего достоинства изредка совпадает с каким-то символом в представлении других. Пусть и вправду сами родинки чему-то способствовали, не может быть, чтобы кто-то проник в тайну его души». Но Тору недооценивал зловещую интуицию стариков. Удивление, написанное у Тору на лице, похоже, придало Кейко храбрости, и она быстро заговорила: «Послушай, может быть, в это невозможно поверить, но с самого начала все произошло как-то глупо и нелепо. Наверное, ты собирался потом все спокойно, не торопясь, осмыслить, но начальную нелепую предпосылку усвоил полностью. Разве это не странно, что в первую же встречу совершенно незнакомый человек проникается к тебе симпатией и хочет тебя усыновить? О чем ты думал, когда мы пришли с предложением об этом? И тебе, и твоему начальнику мы изложили правдоподобный предлог. Но о чем ты на самом деле думал? Наверное, сразу возомнил о себе. Ведь человеку всегда хочется верить, что у него есть какие-то достоинства. Тебе, очевидно, показалось, что одолевавшие твою душу детские мечты и наше предложение просто удачно совпали. Показалось, что наконец-то подтверждается та странная убежденность, которую ты сохранил с детства. Так ведь?» Тору впервые по-настоящему испугался этой женщины. Он совсем не ощущал того, что называется классовым угнетением, но в мире, по-видимому, есть личности с тонким чутьем на вещи, обладающие тайной ценностью, и именно они, что называются, карают ангелов. Блюдо с индейкой унесли и подали десерт, поэтому в присутствии официанта разговор прервался, и Тору упустил случай ответить. Однако узнал, что его враг гораздо сильнее, чем он думал. «Ты полагал, что твои желания совпали с желанием другого, и это задуманное кем-то легко осуществилось? Каждый человек живет со своей целью, и каждый думает только о себе. Ты, который больше всех думал только о себе, когда же ты зашел в этом слишком далеко и ослеп? Ты полагал, что в истории случаются исключения, но их нет. Ты думал, что среди людей есть исключения, да нет их. В этом мире нет привилегий на счастье, как нет привилегий и на несчастье. Нет трагедии и нет гениев. Основы твоей убежденности и фантазий иррациональны. Будь в этом мире исключения, полученные при рождении, совершенно особая красота или совершенно особая порочность, природа этого не просмотрела бы. Она уничтожила бы это с корнем, вывела бы из этого серьезный урок для людей, вбила бы им в головы, что ни один из них не рождается избранным. Ты, видно, считаешь себя гением, которому ничего не нужно. Воображаешь себя этаким прекрасным зловещим облаком, плывущим над миром людей. Господин Хонда, встретив тебя и увидев твои родинки, сразу разглядел в тебе это и решил, что должен держать при себе и спасти от опасности, потому что знал, что если оставить все как есть, другими словами, поручить тебя, так сказать, судьбе, о которой ты мечтаешь, то в 20 лет природа убьет тебя. Сделав тебя своим приемным сыном, разбив твою гордую уверенность в том, что ты сын Бога, дав тебе воспитание и счастье, доступное обычным людям, он собирался спасти тебя, превратив в обычного рядового юношу. Он признавал, что у тебя другая отправная точка, не та, что у нас. Знаком этого были 3 родинки. Собираясь во что бы то ни стало спасти тебя, он, ничего не объясняя, сделал тебя своим приемным сыном. Это было проявлением привязанности, но это привязанность человека, который знает о людях слишком много. «Отчего я должен умереть в 20 лет?» — спросил охваченный тревогой Тору. «Я думаю, теперь такой опасности уже нет. Но это я тебе не спеша объясню, когда мы вернемся в гостиную». Кейко поднялась из-за стола, побуждая к этому же Тору. За время ужина в гостиной разожгли камин. Он находился за раздвижным экраном в нижней части традиционной японской ниши, где были изображены золотые облака и висел яркий свиток. Тору и Кейко сели перед огнем за маленький столик. Тут Кейко рассказала услышанную от Хонды историю о длинной цепи возрождений. Тору рассеянно слушал, следя за языками пламени. Вздрогнул от слабого звука, с каким обрушилось сгоревшее полено. Огонь, охватывая дрова, разгорался и вместе с дымом, казалось, касался тела, а потом вдруг пламя тихо отдыхало меж черными дровами. Ослепительный красный квадратик, служивший ему пристанищем, был перечеркнут грубыми стропилами из дров и погружен в безмолвие. Пламя, вырывавшееся вдруг из трещин на темных мрачных поленьях, казалось освещавшим ночную тьму степным пожаром. В этом камине представали во всем своем многообразии впечатляющие картины природы. Тени, непрестанно мелькавшие в глубине, напоминали миниатюры, изображенные на небесном полотне пламенем народных восстаний. Огонь, угасая на одних поленьях, постоянно просвечивал мягким огненным цветом сквозь укрывший их панцирь пепла, который тревожно дрожал, словно пучок белых перьев. Веревка, прочно схватывавшая поленья, постепенно сгорала. Порой охапка дров выглядела величественной цитаделью, вознесшейся в небо и с трудом сохранявшей равновесие. Но все текло, все менялось. Устойчиво, мирно горевшее пламя вдруг пропало. Полено, выполнившее свою роль, обрушилось, но это, наоборот, рождало в душе спокойствие. Интересная история. Но где доказательства? Выслушав Кейко, проронил Тору. Доказательства? Кейко слегка опешила. Какие могут быть доказательства у истины? То, что вы преподносите как истину, скорее похоже на ложь. Доказательства может представить господин Хонда. Они есть в дневнике снов Кияки Мацугая. Господин Хонда и сейчас его хранит. Это не просто дневник сновидений. Все описанные там сны сбылись. Но, во всяком случае, то, о чем я до сих пор говорила, скорее всего, не имеет к тебе никакого отношения. Действительно, Иинг Тьян умерла весной, а ты родился 20 марта. У тебя тоже есть три родинки. Можно подумать, что ты определенно возрождение Иинг Тьян, но мы так и не узнали точной даты ее смерти. Ее сестра-близнец сказала только, что это случилось весной. Она не помнила дня. И сколько усилий потом господин Хонда не приложил, он этого так и не выяснил. Получается, что если укушенная змеей Иинг Тьян умерла после 21 марта, ты ни при чем. Переселение души занимает по меньшей мере 7 дней. Поэтому день твоего рождения должен быть минимум на 7 дней позже дня смерти Иинг Тьян. Мой день рождения на самом деле установлен не точно. Я родился, когда отец был в плавании, тогда некому было об этом позаботиться, и днем рождения поставили день, когда поступила справка о рождении, но я родился до 22 марта, это точно. Чем раньше, тем вероятность меньше, равнодушно вымолвила Кейко. Все равно, скорее всего, это не имеет никакого значения. Не имеет никакого значения? Сердито переспросил Тору. Неважно, что до сих пор он не очень-то верил этому нелепому рассказу, но сказав, что вещь, лично его касавшаяся, не имеет никакого значения, Кейко намекнула на то, что ей неинтересна причина существования Тору. У нее была способность ни во что не ставить других, и суть ее непостижимой привлекательности была именно в этом. Разноцветный бисер на вечернем платье Кейко, отражая огонь камина, сиял, окутывая ее всеми цветами радуги. «Да, не имеет значения, ведь ты, пожалуй, с самого начала был не настоящим. Нет, на мой взгляд, ты точно подделка». Тору впился взглядом в профиль Кейко, которая делала такое категоричное заявление, обращаясь к огню в камине. Этот профиль, очерченный светом пламени, был просто великолепен. Отражавшийся в зрачках огонь придавал еще больше прелести гордо поднятому прямому носу. Она безжалостно подавляла детские капризы того, кто был рядом. Тору почувствовал желание убить. Он думал, как ему это сделать, как вывести эту женщину из себя, заставить молить о пощаде. Казалось, задуши он ее или толкни головой в огонь, Кейко спокойно повернет к нему свое гордое пылающее лицо, лицо в величественном ореоле пламени. Тору сжигало самолюбие. Он опасался, что следующие слова Кейко заставят его самолюбие истекать кровью. Больше всего в жизни он боялся, что такое вдруг случится. Оно было больно гемофилией. Во второй раз потери крови ему не остановить. Именно поэтому Тору воспользовался собственными эмоциями и провел черту между самолюбием и чувствами, избежал опасностей любви и защитил свое тело бесчисленными шипами. Но Кейко, не прилагая ни малейших усилий, не нарушив привычного поведения, одними словами демонстрировала свою необычайную силу духа. «Если ты в оставшиеся полгода не умрешь, то окончательно станет ясно, что ты подделка или, по меньшей мере, не возрождение того чудесного семени, которое искал господин Хонда. а так, что-то наподобие подвида у насекомых. Я-то думаю, что и полгода ждать не стоит. Я полагаю, что тебе не суждено умереть в эти полгода. Ты избежишь этого и не заставишь никого сожалеть об утрате. И нет никого, кто, увидев бы во сне, что потерял тебя, проснувшись, вдруг почувствовал бы в этом мире твою тень. Ты просто маленький находчивый деревенский проныра, который, желая поскорее прибрать к рукам имущество приемного отца, вяло старается добиться того, чтобы отцу запретили распоряжаться имуществом. Ты удивлен? Я все знаю. Получишь деньги, а потом чего захочешь? Карьеры или счастья? Все равно это будут обычные мечты заурядного молодого человека и ничего больше. Образование, которое тебе дал господин Хонда, вопреки его замыслам, всего лишь разбудило твою подлинную натуру. В тебе нет ничего особенного. Я гарантирую тебе долгую жизнь. Никакой ты не избранник небес». Ты и твое поведение совсем не одно и то же. В тебе нет яркого, как молния, света юности, который мгновенно уничтожает несущего его. В тебе есть только незрелая старость. Твоя жизнь похожа на жизнь взаймы. Тебе не убить нас, меня и господина Хонду. Ведь твои преступления всегда законны. Твоя подлинная душа, озабоченная порождаемыми сознанием дикими фантазиями, кичившаяся своим владельцем, как властелином судьбы, а у него судьбы-то и нет, стремившаяся видеть все в этом мире насквозь, но так и не дождавшаяся приглашения оттуда, из-за линии горизонта, душа без света, без откровения. Она не для твоего тела. Не для твоего сердца. Душа Иинг-Тьян, по крайней мере, была заключена в прелестное сияющее тело. Природа не дала тебе даже глаз, чтобы увидеть, что у тебя этого нет. У тебя ни за что на свете не возникнет и чувства враждебности. Душа, которую искал и нашел господин Хонда, переселилась в существо, противное природе». Ты действительно сметливый паренек. Просто находка для этих денежных фондов по выращиванию талантов. Получил деньги на учебу и без труда сдал экзамены в университет, а там и на прекрасную работу. Ты всего лишь пропагандистский материал для тех гуманистов, которые заявляют, будто только помогите им материально, и они накопают сколь угодно зарытых в землю талантов». «Господин Хонда слишком благоволил к тебе. Это и придало тебе необычайную самоуверенность, но он в этом смысле, что называется, несколько перестарался. Если дозировка правильная, еще можно вернуться на верный путь. Вот стал бы секретарем какого-нибудь вульгарного политика, и тут бы у тебя открылись глаза. Я всегда готова тебя познакомить». Тебе стоит запомнить мои слова. Все, что ты видел, узнавал, в чем не раз убеждался, представало тебе, всего лишь в крошечном кружке зрительной трубы с 30-кратным увеличением. Ты, наверное, был счастлив, когда думал, что это твой мир. Вы же сами вытащили меня оттуда. Ты с радостью покинул его». «Ведь всегда считал, будто отличаешься от других. Разве не так?» Киёаки Мацугая захватила внезапно вспыхнувшая страсть. Исао Иинуму — миссия, которую он должен был выполнить, и Инг-Тьян — чувственное наслаждение. «А что захватило тебя? Только не имеющие оснований сознания, что ты не такой, как все». Судьба приходит к людям откуда-то извне и вертит ими помимо их воли. В этом смысле и Кияки, и Исао, и Ингтян имели свою судьбу. Но к тебе что пришло извне? Мы. Кейко рассмеялась, заставив искриться зеленые с золотом перья павлина, которыми платье было расшито на груди. Да. Два равнодушных, присытившихся жизнью циничных старика. Твоя гордость позволит назвать нас судьбой? Столь отвратительных деда и бабку, старикана, подглядывающего за влюбленными парочками, и старуху-лесбиянку. Ты намеревался познать мир? Для такого ребенка мы были всего лишь перспективой, стоявшей на грани смерти. Мы были из породы тертых калачей и пришли, чтобы вытащить из той среды человека, который был целиком погружен в себя. Уверена, что больше никто ни разу не постучал в твою дверь. Поэтому ты мог бы прожить всю жизнь, так и не услыхав этого звука. А когда это произошло, то ничего не изменилось. Ведь у тебя не было судьбы предопределения. Не могло быть красивой смерти. Не способен ты стать таким, как Кияки, Исао или Ингтян. Ты можешь стать просто банальным наследником состояния. Я пригласила тебя сегодня, намереваясь сделать так, чтобы эта мысль полностью и окончательно проникла в твое сознание. Руки Тору дрожали от гнева. Глаза сами собой метнулись к висевшему у камина щипцам. Наверное, можно, сделав вид, что хочешь помешать угасающие угли, протянуть за ними руку. Это пройдет гладко, а потом поднять щипцы. Тору явственно ощутил в своей ладони тяжесть железа. Прямо увидел, как засияют отхлынувшей на них крови этот золоченый стул и золотые облака над каминной полкой. Но он не протянул руку. В горле страшно пересохло, но он не мог попросить воды. Тору чувствовал, как пылает от отвращения лицо. Впервые в жизни его охватили эмоции, но у этих запертых внутри эмоций не было выхода.